25 сентября. Опять ночь, опять луна, и опять странная, неизъяснимая для меня смесь очарования любви и мучений ущемленного самолюбия. Не игрушка ли? Чьи-то шаги под окном.